Глава 26. Неожиданные сюрпризы. 2 дня спустя, среда, 5-й день пребывания в отпуске. Елена. Расставание, пожалуй, это самое страшное, что может случиться с людьми. Между мной и Артемом целая пропасть. Огромная черная дыра. Ее уже ничем не задраить. Она будет еще больше расти. Расширяться, затягивать в себя, пока я окончательно не сдамся и не исчезну в ней. Папочка обязательно тебя полюбит. Конечно, полюбит. Он же не монстр. Артем никогда не обидит своего ребенка. Даже если ему будет плохо с женой, свое чадо он будет любить больше жизни. Я знаю. Я чувствую это. Тогда, в тот ужасный день, его глаза кричали от обиды. Каждая клеточка воспротивилась моему поступку. Мы оба прошлись по острию ножа, рассекая глубокие раны. Запечатлели в памяти боль. Как же я хочу его обнять. Вдохнуть глубоко его родной запах. Успокоить им нервное напряжение. Обезболить душу. Заставить сердце биться сильнее, чтобы реагировало, черт возьми. Мне кажется, что я стала куклой. Скучной и безжизненной. Во мне сели батарейки. После нашего разрыва слезы — мои непрошенные частые гости. В горле не рассасывается ком. Проглотить его невозможно, слишком болезненно. Он вынуждает дышать маленькими глотками воздуха, отчего в груди неприятно жжет. Вот уже который день меня раздражают эти стены кремового окраса. Я потеряла счет времени. Ненавижу ваниль. И запах спирта с нашатырем. Что со мной? Почему так хреново? Почему хочется умереть? Артем. Доброе утро, Елена! Сквозь густой туман просачивается в голову приятный женский голос. Как вы себя сегодня чувствуете? Вам необходимо поесть, дорогая. У вас истощение организма. Что? Едва шевелю пересохшими губами, не совсем понимая смысл сказанного. Последнее, что я помню перед тем, как свалилась в обморок, перекошенное лицо Альберта. Он находился в отключке, бледный, без малейших признаков жизни. В тот момент меня шандарахнул страх. Очень сильный страх. Прошил молнией все тело от макушки до копчика. Такое в жизни нечасто увидишь. Словно высшие силы заставили меня очнуться, сбросить с плеч оцепенение и отыскать его мобильный. Набрала 112, вызов экстренной помощи. Под ноющий звук приближающихся сирен в моих глазах померк свет. «У вас эмоциональное истощение, дорогая», — вторично поясняет темный силуэт женщины напротив. Она присела рядом со мной на больничную койку, прогнув под собой матрац. Вы перенесли слишком сильное потрясение, поэтому выпали из реальности на 2 суток. Вы помните, какой сегодня день? Мне все равно, какой сегодня день. Монотонно отвечаю, силясь настроить зрение. Сколько же я проспала. Мужчина, Альберта, что с ним? Привстаю, опираясь на локти. Темнокожая медсестра, то ли врач, в медицинском зеленом костюме, улыбается красивой жемчужной улыбкой. При инсульте счет порой идет на минуты. Помогает мне сесть. От того, насколько быстро сориентируются окружающие больного люди, зависит его жизнь и возможность дальнейшего восстановления. Ты справилась с этой задачей на отлично. Спасла ему жизнь. Можно его увидеть. Окончательно прихожу в себя, ощущая, как расходятся теплые волны по телу. Радуюсь за попутчика. До сих пор не могу поверить, что наши судьбы переплелись при таких странных обстоятельствах. Замечательная новость. Спасибо вам. Сегодня еще нельзя тревожить больного. Визиты запрещены. Но завтра его лечащий врач должен разрешить посещение. Вы обязаны поесть, Елена. После завтрака поставлю вам еще одну капельницу. Я принесла одежду и документы. Когда я могу вернуться в отель? Оглядываюсь по сторонам. Настенные электронные часы, попавшие мне на глаза, показывают 8 утра. Комнату заливает яркий солнечный свет. Мне не очень хочется здесь засиживаться. Отсюда далеко пешком до отеля «Параиза Резорт»? Задаю спонтанно вопрос. Нет, 1/2 часа ходьбы. Но сначала мы с вами подпишем документы, и только после всех процедур вы сможете покинуть клинику. Направление спросите у охранника. Он все расскажет. Артем. Сеньор Артемио, я закончила с уборкой. Домработница Риты вежливо улыбнулась и перед тем, как откланяться, поставила передо мной на кофейный столик кожаный ремень. Был под матрацем. Возможно, вы искали, простите. Она его не уничтожила. Удивленно приподнимаю бровь, уставившись на баснословно дорогую вещь, но совсем не милую сердцу. Отцовский подарок, блядь. Почему? Ведь искромсала все мои ремни в хлам. А этот с какого хрена не тронула? Лучше бы с него и начала, дура. Хватаю кожаный аксессуар и швыряю куда подальше. Следом, успокаивая взвинченные нервы глотком виски и затяжкой сигаретного дыма. С тех пор, как Елена сбежала, места себе не нахожу. Одно радует. Морду Майкла я повторно начистил. Результатом остался доволен. Пару швов на лбу и будет как новенький. Жаль, разбил дверцу от итальянского гарнитура, но это такие мелочи по сравнению с тем, какой кайф я испытал. Вот нехрен было тащиться в мой дом, выяснять отношения. Редкостный мудак. «Идиот!» — орет Ритка, всаживая со всей дури в мышцу плеча иглу. «Тебе ни одна успокоительная инфекция не поможет, если не прекратишь бухать. Ты мега-дебил, братец! На руки свои посмотри, дурак! Когда ты в последний раз высыпался? Синяки под глазами видел?» Так же резко извлекает иглу, снимая ваткой капельку крови. Запах спирта приносит кратковременное облегчение, разбавляя в голове аромат ее тела. «Рит, прекрати трахать мне мозг. Я не могу уснуть без нее, понимаешь? Куда она подевалась? Где мать ее пропадает 3 сутки? Где?» «Не можешь спать? Отдыхай. Спать будешь с Еленой, когда найдется. Это же не иголка в стоге сена, а живой человек. В ее случае везде, куда ни ткнись, нужно предъявлять документы. Есть новости от Марка. Этот компьютерный гений уже давно должен был хоть что-то нарыть о твоей девочке». «Нет, не засветилась пока нигде». «Рит, отчего все бабы такие дуры? Особенно те, которые умные, а?» Утыкаюсь лицом Ритки в плечо. Она обнимает за шею и прижимает к себе, словно несчастного ребенка. Откидывается на спинку дивана, увлекая меня за собой. «Черт, как я мог допустить такое? Одна сбежала, вторая попала в больницу с выкидышем. Рит, мне впервые хочется себя пристрелить. Ребенок ни в чем не виноват». Тянусь за тлеющей сигаретой и уничтожаю ее 2 затяжками. Грудь хочется разодрать. Царапаю на ней кожу сквозь футболку, будто пытаюсь вырвать изнутри душу с куском мяса. «Мой тебе совет, братец. Сожги ее подушку. Выбрось все вещи, которые она оставила. Тогда уснешь, как младенец. Со временем забудешь о ней». Пальцы Риты массируют мою голову, с силой сжимают волосы на макушке, время от времени отрезвляют меня, обжигая кожу болью. Она залезла в мой мозг. Ее запах сидит так глубоко во мне, Ритка. Все твои советы ни хрена не сработают. Я не могу вытравить ее оттуда с помощью никотина и спирта. Не могу. Как не могу забыть Маргарет? Всю в крови. «С каких это пор, Артем, ты стал делать слонов из мух заказчиков?» «Видимо, я стал неунывающим пессимистом. Неестественно хохочу. Отец в гневе запретил мне появляться на фирме». «Я была у него, так что завтра ты выходишь на работу». «Хрена с два. Пусть сам разгребает все свои важные дела. Я хочу зашиться на какое-то время подальше от всех». Собираешься уехать в Шаолиньский монастырь? Хочешь, сделаю депиляцию всего тела воском? Отлично отрезвляет. Лучше усыпи меня. Разочарованно стану. Ритка хохочет. Растягиваюсь на диване, укладываю голову Рите на колени, прикрываю глаза. Рит, сделай мне массаж головы. У тебя пальцы волшебные. Отвлекают от проблем. Навестить невесту не хочешь? Тяжелый вдох, выдох, кратковременная пауза. Моя и сестры. Я там был. Маргарет не хочет меня видеть. Проклинает, на чем свет стоит. На, почитай. Ознакомься с результатами анализов. Ритка вставляет мне в руки листы. Что это? С какими анализами, Рит? Рассматриваю медицинское заключение. Я забросил учебу 100 лет назад. Третья отрицательная. Бегло вожу взглядом. Уровень хронического гонадропина менее 5 мегаединиц в миллилитрах. Вот именно. Это значит, что зачатие не состоялось, Артем. Это анализы крови Маргарет. После того, как ты сорвался с ней в частную клинику, которую, как ни странно, выбрала ее родня, я собрала ее кровь с пола. Ты будешь смеяться. Подрываюсь с дивана, как ужаленный. Перечитываю повторно. Рит, ты ничего не напутала? У Марго 4-я группа крови. Это не ее кровь. Это обычная, венозная кровь. Не маточная, Артем. Та, которую она умело использовала для шоу. Я уже говорила тебе, что ты мега-дебил. Хватаюсь за бутылку и делаю еще пару обжигающих глотков виски. Дыхание спирает. Ритка вырывает спиртное из рук, отодвигая бутылку подальше от меня. Хватит! Я позвоню в клинику. Меня трясет, сжимаю пальцы до хруста в кулаки. Зачем? Ее там нет, она уже дома, под присмотром брата до приезда родителей. Я придушу эту тварь. Отец знает? Я поставила Саймона перед фактом. Ему нечего сказать. Артем. Ритка замялась на секунду, задумалась, а потом выпалила то, от чего меня пробрало до мурашек. Когда ее найдешь, вместо цветов подари ей тест на беременность. Надеюсь, вы на меня оба не в обиде.